Глава 4. В необыкновенно высоком, располосованном хвостами туристических вертолетов нью-йоркском небе не было ни облачка. Где-то за заливом блестел давно истомленный жарой сентябрьский солнечный диск, и все равно Лика, проснувшаяся сегодня рано, чувствовала некоторое беспокойство. Подумать только, ей ведь уже 36, а она, как девчонка, волнуется, ожидая приезда законного супруга. Слава богу, сегодня был выходной. Лика раздвинула жалюзи. В лучах осеннего солнца тускло переливалась крыша Empire State Building. В тысячах окон остроконечных небоскребов отражался необыкновенный оранжевый свет, видимый только ранней осенью. Как же она была счастлива сейчас. Неожиданно захотелось обнять этот город с его миллионами огней и наречий, выбежать на улицу, словно нью-йоркская сумасшедшая, и радоваться разномастным прохожим, бархатному теплу, запахам, звукам. Лика оделась, зачем-то тщательно выбирая наряд, затем долго и придирчиво рассматривала себя в зеркале. В белых, идеально сидящих брюках и снежном кашемировом свитере она была чудо как хороша. Черт его знает, может быть, это неожиданно свалившееся на нее счастье сгладило черты ее лица, придало какой-то внутренней уверенности в себе, неброского, но притягательного шарма. Как бы там ни было, из зеркала 36-летняя Лике таинственно улыбалась красивая загадочная незнакомка, не более 30 лет от роду. Взяв того же цвета сумочку, покрытую лаком, подарок Андрея, стоивший, наверное, целого состояния, Лика выбежала из дому. Миновала радушного, вечно улыбающегося консьержа и очутилась на 5-й авеню, как всегда оживленной в этот ранний час. Вот уже впереди показался зеленый шпиль Гранд-Астории, а значит, скоро ее охватит, убаюкает, бережно спрячет в своей разлапистой тени Центральный парк. Лика пересекла площадь, спустилась по каменной лестнице вниз, и сердце ее радостно забилось. Жить было чертовски здорово. Хорошо было брести по аккуратно подстриженным аллеям, откусывая купленное тут же мороженое и ловить на себе восхищенные взгляды прохожих. Осень уже раскрасила разными цветами кроны деревьев в Центральном парке. Багряные, золотые, зеленые деревья тихо шелестели ветвями на утреннем ветерке. По зеркальной глади пруда проплыла вереница изумрудно-головых уток, дробя и качая опрокинутое в воду небо. Кирпичного цвета кленовый лист слетел с ветки и, тихо кружась, опустился к ногам Лики. Она подняла его, сдула невидимые пылинки и воткнула в волосы. Лика двинулась по знакомой аллее, спустилась на газон и уселась под могучим платаном. Они с Андреем должно быть и в самом деле неисправимые романтики, раз договорились встретиться после недельной разлуки именно здесь, где состоялось их историческое воссоединение. Он звонил час назад, сказал, что уже в Нью-Йорке, но вынужден сразу же заехать в офис к партнеру. Зато надеется быстро освободиться и позавтракать вместе с ней. И Лика еще раз порадовалась, что на сегодня у нее не было запланировано эфира. «Встретимся в Центральном парке», — предложил он. «Я буду там, недалеко, в офисе Ясумото, японского коллеги, ты его помнишь». «Хорошо», — согласилась она. «Буду ждать тебя под тем платаном, как верная и долготерпивая жена». «Жди меня, и я вернусь», — засмеялся он и добавил тихо. «Я ужасно соскучился». От его низкого, чуть хрипловатого голоса у нее, как обычно, сбилось дыхание, и вдоль позвоночника побежали мурашки. «Я тоже», — коротко ответила она, невольно испугавшись той власти, которую имел над ней один только голос этого человека. «До встречи». «Лика», — попросил вдруг он, — «купи мне, пожалуйста, крендель, умираю с голоду». И вот теперь она ждала его под деревом, держа в руках завернутый в бумагу горячий, щедро посыпанный солью крендель, нетерпеливо поглядывая на часы, досадуя, что, не видев ее неделю, этот человек не может отменить свое невыносимо срочное дело и примчаться к ней. Закинув голову, она невольно залюбовалась утренним небом, таким высоким и чистым, насыщенно синим, как глаза ее мужа. Солнце подмигнуло ей с вышины, обещая невозможно счастливый день. Вдруг что-то изменилось, неявно, невидимо, как-то незаметно исподволь, словно из самого бархатного воздуха, соткалось недоумение, и в пространстве повис тяжеленный знак вопроса. Как в далеком детстве, когда играли в смешную игру, замирали на счет три, изображая разные фигуры. Лике почему-то вспомнилось это незамысловатое детское развлечение. Краем глаза она отметила, что и прохожие, местные жители и туристы, беспрерывно щелкающие фото вспышками, вдруг замерли, обернувшись в сторону даунтауна. Именно оттуда доносился отчетливо слышимый даже здесь гул турбин огромного трансатлантического лайнера. Словно нерадивый пилот, забывшись, спутал посадочную полосу с крышей одной из башен Всемирного торгового центра. Вспомнилось, как она, маленькая, спрашивала у деда Кости, почему самолеты не падают. И дедушка долго и дотошно объяснял про подъемную силу крыла, про турбины, про обтекаемую форму фюзеляжа. Но Лике все равно виделся тогда потерявший управление самолет, переворачивающийся в воздухе, как пушинка, и, наконец, падающий на землю и разбивающийся на тысячи острых серебряных осколков. Правда, дед Костя упрямо раз за разом повторял свои объяснения, и Лика, в конце концов, одному ему поверила и забыла свой детский страх. И вот сейчас до Лики донесся глухой грохот, взрыв, стон искореженного бетона и металла. Страшный удар, от которого, казалось, дрогнуло каждое дерево в парке, и множество спрятавшихся в тени птиц с возмущенным криком взвелось в воздух над Манхэттеном, и она поняла, что хромированный, переливающийся в лучах солнца Боинг потерпел крушение где-то рядом с даунтауном. Показалось, или действительно, на бесконечно ясном секунду назад небе закрутилась темная, страшная, засасывающая воронка. Люди замерли в мгновенном оцепенении. Остановились тысячи желтобоких такси. Потом снова прогремел глухой взрыв, звон осыпающегося на асфальт стекла, и оттуда, где возвышались башни Всемирного торгового центра, потянуло гарью. Сначала легким запахом горелой резины, вспыхнувшего керосина, затем повеяло плавящимся металлом. Прохожие давно уже не стояли, прикованные к одному месту. Все они, вся толпа, женщины, клерки, дети, ухоженные старушки с Мэдисон-авеню с породистыми собачками на поводках, разносчики пиццы, все, весь Манхэттен бежал в сторону башен-близнецов. Движение на улицах парализовало, и лишь сирены, несущихся к месту происшествия полицейских автомобилей и карет скорой помощи, оглашали город своим ревом. Множество людей, каждый с прижатым к уху мобильником, пытаясь дозвониться куда-то, неслись к метро. Но через несколько минут и оно было оцеплено, поезда ходить перестали. Страшная, сумасшедшая паника охватила толпу, и Лика, бегущая вместе со всеми, не заметила даже, как надломился каблук ее туфли. На секунду остановившись, она скинула изуродованную обувь и двинулась дальше босиком. И как будто специально для того, чтобы подхлестнуть и без того обезумевшую толпу, оглушающий рев снова надвинулся на город, и снова земля задрожала от могучего удара. Все вокруг заволок запах гари, пережженного топлива. Темный дым застилал глаза, небо окрасилось в серый цвет, черное облако сажи накрыло нижний город, а затем и над всем Манхэттеном растянулась ядерная зима. Неожиданно повалил черный легкий снег. Лика поймала ладонью снежинку и поднесла ее к слезящимся глазам. Это оказался пепел, сыпавшийся с неба. Она бежала и бежала, уже не задыхаясь, уже не чувствуя боли в стертых до крови ступнях, пока какой-то сердобольный таксист не приоткрыл перед ней дверь, буквально схватил за руку и втащил на переднее сиденье. И они помчались против всех правил по встречной полосе, мимо зданий маленькой Италии, Чайна-тауна, двигаясь вместе с толпой, молча, ни о чем не переговариваясь. Прошло несколько минут, а может быть часов. Лика не могла с уверенностью сказать, сколько длилась их гонка. Машина остановилась возле оцепления, пожарные в касках, полицейские, ревущие автомобили, крики, стоны, глухие стенания, мольба тысяч людей пронизывали раскаленный, наполненный запахом гари от пылавшего топлива и хлопьями сажи воздух. Множество пожарных машин съезжалось к еще не обрушившимся, высящимся над городом, как гигантские факелы, башням-близнецам. Они стояли почти ровно, только огромные зияющие дыры, объятые пламенем, смотрелись странно, словно элемент какой-то декорации, созданной рукой безумного бутафора. Огромная толпа, все ширившаяся вокруг места катастрофы, ревела, гудела, стонала, став на это время единым, изнывающим от невыносимой боли организмом. Спасатели и полицейские выводили из башен тех счастливчиков, которым удалось выжить и спуститься вниз после взрывов. «Леди, возьмите мою руку!» — слышались их быстрые команды. «Проходите вперед, не смотрите на улицу!» Но самым страшным было не это. Не беснующийся наверху огонь, не осыпающиеся на головы искореженные куски металла, не тысячи искаженных ужасом лиц, а крохотные человеческие фигурки, видневшиеся в окнах Всемирного торгового центра, высоко-высоко, выше бушующего пламени. «Смотрите, смотрите, они спрыгивают!» — закричал кто-то. Лика задрала голову и беззвучно всхлипнула, судорожно закусив костяшки пальцев. Люди выпрыгивали из здания, обезумевшие летели вниз с головокружительной высоты. Женщина в зеленом костюме, мужчина в джинсах, старик в белой рубашке. Она так и стояла в ступоре несколько мгновений, пока ее не оттолкнул плечом темнокожий парень в форме санитара скорой помощи. Он выводил из толпы рыдающую китаянку с сильно обгоревшим лицом. Лика почувствовала, как завибрировал в сумочке мобильный, услышала нежную мелодию сквозь вой сирен, крики людей и стоны раненых. Ох, как же она могла так? Это ведь наверняка Андрей. Гонимая общей паникой и извечной журналистской своей нетерпеливостью, желанием везде и всегда оказаться первой, она забыла позвонить ему, предупредить, что с ней все в порядке. Лика трясущимися пальцами сжала аппарат, так и не рассмотрев за хлопьями кружащегося пепла высветившийся номер, прижала трубку к уху и произнесла хрипло по-русски: «Андрей, я...» И тут же отчетливо услышала голос оператора Пола, а затем, как в замедленной съемке, увидела и его самого, спешащего к ней с видеокамерой на плече и прижимающего к уху мобильник. Он окинул ее придирчивым взглядом, и Лика впервые за утро представила, как выглядит со стороны. Белоснежная одежда, вся в черно-серых полосах от гари и осыпающегося пепла, темно-багровое кровавое пятно на рукаве, должно быть, ее коснулся кто-то из раненых, растрепанные, прилипшие к вискам волосы. Впрочем, Пол, вероятно, решил, что в такой момент ее внешний вид не слишком важен для прямого эфира. «Привет, ты готова? Сейчас начинаем снимать», — отрывисто прокричал Пол. «Да», — кивнула она, — «сейчас, дай мне минуту». Она быстро набрала номер Андрея. «Абонент временно недоступен», — ответил ей механический голос. «Да где же он, черт возьми? Наверное, мечется сейчас где-то рядом, ищет ее, волнуется». Да нет, он догадался, конечно, что с ней все в порядке. Они ведь договорились встретиться в парке. Она никак не могла оказаться поблизости от башен, а вот он... Мысль, быстрая, жгучая, как укус десятков ядовитых скорпионов, разом вонзившихся во все ее естество. Лика смотрела на Пола, уже наводящего на нее объектив камеры, а ей казалось, что она вдруг очутилась высоко над всем этим пылающим адом. Что? Что он сказал ей в последнем разговоре? Господи, почему она назвала его последним? Нет, не то. Не то, сосредоточься. Он сказал: «Давай встретимся в Центральном парке, я буду в офисе». Вот оно, в офисе Ясумото. Перед глазами всплыло круглое, растянутое вечной улыбкой лицо Ясумото, которому Андрей представил ее на каком-то официальном приеме. Они стояли вместе на балконе, опоясывающем зал, смотрели, как медленно гаснет солнце над вечерним Нью-Йорком. «Вы не боитесь высоты, миссис Греков?» — осведомился вежливый японец. «Честно признаться, боюсь». Лика, передернув плечами, отвернулась от расстилавшейся перед ними великолепной панорамы. «У вас в России нет таких небоскребов», — закивал собеседник. «А мы в Токио с детства привыкли к высоте. И здесь, в Нью-Йорке, я арендовал под офис помещение в Северной башне Всемирного торгового центра на 92-м этаже. Вот там из окон вид открывается. Да. В офисе Ясумото, в офисе Ясумото», — стучало в голове. Страшное прозрение словно оглушило ее. Андрей был там. Лика застыла на месте, расширенными от ужаса глазами, глядя на торчащие из сумки, завернутые в салфетку крендель. «Купи мне крендель, я умираю с голоду, я умираю, умираю!» Андрей был там, там, где сейчас зияла огромная дыра от врезавшегося в башню самолета. Лика не догадалась, не вычислила логически, она просто и ясно поняла, он был там. То есть еще недавно было, сейчас его там больше не было, Андрея больше не было нигде. Не осталось ни боли, ни страха. Просто будто кто-то невидимый дернул рубильник, выключил все чувства. И не стало ни бушующей толпы, ни жара, ни удушающей гари. Весь окружающий мир, свистя и набирая обороты, понесся прочь, и она окунулась в черную пустоту, лишенную звука, вкуса, запаха. Пол дернул ее за плечо, и она растерянно оглянулась по сторонам, словно не понимая, где находится. Толстяк снова нырнул за камеру и показал ей 5 растопыренных пальцев. Затем 4, 3. «Что это? Что он делает?» — не понимала Лика. Такой знакомый жест. Сколько раз она его видела. «А, да, секунды до эфира». Она почувствовала, как острые ногти изо всех сил впиваются в ладони, как от резкой боли неохотно отступает туман, застивший глаза, забивший липкой ватой уши и нос. Кажется, она пришла в себя. Только движения все еще давались с трудом, виделись как в замедленной съемке. Вот тряхнула она головой, волосы волной скользнули по шее и осыпались на плечи. Вот поймала взглядом уставленный на нее глазок телекамеры, мелькнула перед глазами пухлая рука Пола с единственным выставленным вперед пальцем и Лика произнесла, очень отчетливо, очень ровно и спокойно: «С сегодняшнего дня наш мир необратимо изменился. Я Элеонора Белова, веду репортаж от комплекса зданий Всемирного торгового центра. Только что 2 пассажирских авиалайнера врезались в башни-близнецы. 1000 людей все еще находятся внутри, отрезанные пожаром».